Придя в себя, Ада ощутила, что голова у нее немилосердно трещит, как будто кто-то по ней колотил и прыгал. А ведь действительно колотил. И кто знает, может, пока она находилась без сознания и прыгал. Она попыталась сдвинуться с места и вдруг поняла — не может, потому что связана по рукам и ногам. Вернее, скована. Ада поняла, что находится посреди большого зала, вероятно, одной из комнат нехорошей квартиры на Патриарших прудах, куда интернет-деточка так и не довел ее. Интернет-деточка, который, выходит, сильно-пресильно ударил ее после того, как признался в убийстве собственной матери. Окна, видимо, были занавешены, зато горело множество свечей. А вокруг Ады толпились мальчишки из свиты интернет-деточки, те самые аглоеды и трутни, которые заполоняли нехорошую квартиру. Эти типчики, все вдруг облачившиеся в черное, с разноцветными волосами, серьгами в ушах, носах и прочих самых неожиданных местах, были, выходит, не просто смешными детьми, а крайне жестокими, опасными, смешными детьми, потому что все они в руках сжимали кривые сабли, отлично знакомые Аде по ведьминской мессе в клубе Амфисбена, саблями хексенмейстеров. Она заметила нежного юношу, ранее ею невиденного, с короткими пергидрольными волосами, правый глаз которого был обрамлен знатным синяком. Так и есть. Тот самый хексенмейстер, который пытался напасть на нее и которому она швырнула в лицо бутылку. Выходит, то был не старший следователь с остальным взглядом, а этот щуплый подросточек, который являлся заправским убийцей. Как, вероятно, и все эти грязнули мальчишки, ее окружающие. Те самые, которые и являлись хексенмейстерами. Господи, и она сама пришла к ним в логово. Ада вновь попыталась пошевелиться, но не смогла, потому что цепи удерживали ее на некоем подобии Андреевского креста, что ли? Ну да, именно что Андреевского. В честь старшего следователя с остальным взором, что ли? Девушка была абсолютно ногой. Вперед выступил Ванюша, который, сияя глазами, лезвием сабли дотронулся до шеи Ады, проводя холодным клинком ниже и ниже. «Ты, ведьма, красивая. Впрочем, вы в основном все такие, потому что используете свои силы для одного, чтобы соблазнять нас, мужиков». Лезвие сабли уперлось в пупок. Ада даже сказать ничего не могла, потому что рот у нее был заклеен, а в голове билась одна единственная мысль. «Если хексенмейстеры, эти нежные детишки, а их предводитель, судя по всему, интернет-деточка, то какое к ним имеет отношение следователь с остальным взглядом? Он что, их идейный вдохновитель? Старший товарищ и мудрый наставник? Или вообще не хексенмейстер?» «Тебя, ведьма, я сразу раскусил, однако трогать не стал, понимая, что рано или поздно ты сама заявишься, потому что вас, ведьм, так и тянет к нам, хексенмейстерам. И правильно, потому что наша задача — вас, ведьм, убивать». Как он, выходит, убил собственную мать, которая, к своему несчастью, являлась ведьмой? Ада попыталась приказать Агатке помочь ей, но мысли от удара по голове путались, и она поняла — ничего не получится. Колдовские причиндалы эти несносные мальчишки у нее, конечно же, изъяли. Мальчишки-убийцы. «Так и произошло, ведьма. И теперь ты здесь. Ловко я тебя обманул. Вас, ведьмы, обманывать — одно удовольствие. Впрочем, еще больше — отрубать вам головы». И лезвие снова оказалось у ее шеи. «Вот вам интернет-деточка, по которому сходят с ума миллионы девочек. Этот милый хрупкий мальчик с цветными волосами был не просто убийцей, а убийцей со стажем. И главой клана хексенмейстеров, который расправился, помимо прочих, с родной матерью. А теперь намеревался расправиться и с ней. Знаешь, почему я тебя, вас, ведьм, так ненавижу? Потому что мой отец был хексенмейстером, и моя мать его убила, хотя и отрицала это. Но я, узнав правду, решил, что она должна поплатиться за это своей головой. И она поплатилась. А я занял место отца, ведьма. Да, она больше для него уже не мать. Впрочем, и его покойную матушку, и ее саму объединяло, похоже, то, что им предстояло умереть от руки одного и того же человека. Уже совсем не смешной, а такой кошмарной интернет-деточки. Мы всегда сами отправлялись к ведьмам, чтобы убить их. А тут ведьма сама заявилась. И мы, конечно же, встретили ее со всеми подобающими почестями. «Ты умрешь, причем крайне мучительно, ведьма. Но прежде чем я, так и быть, отрежу тебе голову, каждый из моих ребят сделает то, о чем они давно мечтают, и то, что приносит невероятную удачу. Трахнут ведьму». Юнцы утробно заулюлюкали, потрясая своими кривыми саблями, которые, вероятно, были незатейливыми фаллическими символами этих малолетних убийц. Сколько же тут этих хексенмейстеров с разноцветными волосами? В колеблющемся свете свечей ада насчитала 12 человек. Плюс их предводитель — интернет-деточка Ванюша Самохин. Чертова дюжина хексенмейстеров. И прежде чем убить, они намеревались изнасиловать ее. Ну, Агатка, помоги же. Сделай так, чтобы эти уроды провалились в тартарары, и там их забрал черт. Немедленно сделай. Ничего не происходило. Вижу, ведьма, ты трясешься. Вероятно, от предвкушения отличного развлечения. Я ведь с самого начала знал, что трахну тебя, и я это сделаю, только самым последним. Прежде чем мы приступим к процедуре твоей декапитации. То есть отчекрыживание ее головы. А первым получит возможность трахнуть ведьму. Ну, давай, Славик, нанеси ответный удар. Вперед выступил тот самый пергидрольный блондинчик с синяком на пол лица. Хексенмейстеры снова заулюлюкали. И Славик, положив саблю, приблизился к Аде. Та закрыла глаза. «Ну, Агатка, помоги же!» Та и не думала. Наверное, надо было держать ее в руках или, по крайней мере, около себя. Но эти юные убийцы лишили ее колдовского инвентаря. Они явно знали, что делали. Ада вздрогнула, когда первый насильник схватил ее за грудь. «Не миндальничай с ведьмой, Славик! Сделай ей больно!» Он и сделал. «Ну не будь девчонкой, Славик! Давай, выкрути еще! А затем трахни ведьму!» Зверские мальчишки визжали, подбадривая своего сотоварища, и тот, осмелев, принялся причинять Аде боль. Внезапно раздался испуганный голос. «Вы что тут делаете?» Ощутив, что этот поганец Славик перестал выкручивать ее сосок, Ада осторожно открыла глаза и увидела, что в светлом прямоугольнике, возникшем в стене, замер трясущийся юрец. Ванюша властно поднял руку. Его вопли стихли. «Церемонию с ведьмой проводим. Решили тебя не беспокоить, братик. Но если уж пришел, то проходи. И вместо Славика первым ведьму трахнешь ты». Юрец, проходя в комнату, заявил: «Если ведьму надо убить, то сделайте это. Но зачем ее еще и мучить? Действительно, зачем? Да еще предварительно совершив групповое изнасилование». Голосом, полным нежности, Ванюша пояснил: «Потому что ведьма это заслужила». «Да, это приносит удачу, ты сам знаешь. Судя по тому, что папаша этого юного аглоеда, также хексенмейстер, был убит мамашей Ванюши, удача была так себе». «Что за семейка монстров? Трахни ведьму. Не надо никого мучить и насиловать, и убивать. Мне это не нравится». Интернет-деточка, подойдя к старшему брату, взял его за руку и подвел, словно непослушного ребенка, к дрожащей Аде. А затем насильно положила руку юрца на грудь девушки. «Так-то лучше. Ну, давай, братан». Юрец отдернул руку, а Ванюша снова заставил старшего брата прикоснуться к телу Ады. «Тебе же хочется, я знаю. А раз хочется, то сделай это. Братан, я тебе приказываю. Трахни ведьму». Юрец задержал свою потную трясущуюся руку на груди Ады, и та поняла. Боится. Не хочет. но все равно под нажимом младшего брата-командира сделает. Как потом и 12 прочих юных садистов. Нет, 13. С учетом их шефа интернет-деточки с оранжевыми волосами и полным отсутствием совести и сострадания. Видимо, за их наличие бизнес-партнеры не платили. «Трахни ведьму», — Юрец положил на грудь Ады и вторую руку. «Отлично, братец. Тебе же нравится, ведь так? Еще бы. Ведьма такая соблазнительная и такая испорченная. Наказать ее, а потом убить — это наша святая обязанность. Нас, хексенмейстеров. Трахни ведьму. И пусть ты пока не один из нас, но сейчас пройдешь обряд посвящения. И тоже станешь хексенмейстером». Юрец вдруг отвел руки от грудей Ады и, тяжело дыша, произнес. «Это плохо. Пусть она и занимается нехорошими делами, но вы не имеете права». «Какой, однако, умный мальчик. Не то что эти юные придурки-садисты. Да не занимается она никакими нехорошими делами. Но разве что оживил избитого бомжа, превратив его в зомби, ведущую писательницу их издательства сердечным приступом в баню уложила, начальницу, впоследствии этими же маленькими уродцами умершвленную, в тартарары отправила, а также сделала так, чтобы ее жениха, пусть и бывшего, забрал черт. А так-то никакими нехорошими делами она не занимается. Агатка, черт тебя побери, помоги же немедленно!» Ванюша повысил голос. «Имеем! Потому что ты, братан, обо всем давно в курсе, но пока не вмешивался, и я этому не мешал. Но теперь ты один из нас, и отступать не имеешь права. Но ты же не трус? Трахни ведьму». Юрец вновь нерешительно положил руку на грудь Ады, и та открыла глаза. «Пусть случится то, чему суждено быть. Агатка, я ненавижу тебя». «Она людей убивает, она занимается разными гадостями, она с нечистой силой якшается, ей самое место в аду. Отправь ее туда, братан». «Ну да, Ада, девочка из ада. Только этот ад ждал ее не после смерти, а еще при жизни. В обществе этих юных садистов с горящими глазами и разноцветными волосами. Трахни ведьму». Юрец обхватил другой рукой ее вторую грудь, и Ада поняла. «Все, спасения уже не будет». «Молодчина, братан! Давай, приступай к действию. Ведьма принадлежит тебе и только тебе. Она такая соблазнительная, такая сексуальная». «Ой, что с тобой такое, братан?» Ада увидела, как Юрец, согнувшись, сует в рот ингалятор, а потом, вдруг дернувшись, падает на пол. Интернет-деточка, вдруг из юного убийцы-садиста, превратившись в любящего брата, бросился к бьющемуся в конвульсиях Юрцу. «Братан, что с тобой? Эй, дебилы, тащите его набор шприцев!» «Ванечка, может, скорую вызвать?» — спросил кто-то из юных хексенмейстеров, окруживших судорожно дергающегося Юрца. Тот завизжал. «Придурки, набор его шприцев тащите сейчас же, у него приступ, причем серьезный!» Ада, о которой юные садисты тотчас забыли, наблюдала за тем, как Ванюша профессионально делает брату сначала одну инъекцию, а потом вторую. Какой, однако, заботливый деточка. Судороги прекратились, но Ванюша завопил. «Черт, у него пульс нитевидный». «Ага, служебный роман интернет-деточка не смотрела, а вот о нитевидном пульсе представление имела. Как, видимо, и о мерах по реанимации». «Так вызвать скорую?» — снова спросил кто-то, а Ванюша вколол еще один шприц. И затем еще. Мальчик хоть имеет представление, что он впрыскивает и в каких дозах. Судя по всему, не особо, потому что тело Юрца вдруг снова затряслось, выгнулось дугой, а затем обмякло. Так и есть. Переборщил с реанимацией. «У него пульса нет, и он не дышит. Где дефибриллятор, уроды?» Дефибриллятор искали, но никак найти не могли. И Ванюша, держа старшего брата за руку, гладил его по ладони и приговаривал: «Все будет хорошо, я обещаю, братан, все будет хорошо». Но Ада поняла. Нет, хорошо уже точно не будет. Это что, Агатка так ей помогла? «Ну да, и, прервав сеанс массового траха ведьмы с ее последующей декапитацией, убила больного юрца, наименее виновного из этих юных садистов? Тут Ада в ужасе подумала, что после смерти брата интернет-деточка наверняка выместит свою вселенскую скорбь на беззащитной ведьме, то есть на ней. И тут ей сделалось по-настоящему страшно. «Не можем найти», — доложил один из юных аглоедов с зелеными патлами, вбегая в комнату. И Ванюша швырнул в него зажженную свечу. «Ага, нервы на пределе. И, вероятно, даже за оным и не мудрено. Часики смерти ведь беспрерывно тикают». И тут Ванюша развернулся и, уставившись на Аду, приказал: «Освободите ее». Ада буквально рухнула на пол, не ощущая под собой онемевших ног, а Ванюша швырнул ей рюкзак, принесенный по его требованию. «Твоя Агатка и твой Вуазен, ведьма. Вы умеете оживлять мертвых, я это знаю. Давай, приступай». И он приставил ей к шее лезвие кривой сабли. Дважды повторять не пришлось. Ада понимала, что если она пикнет, то полный ледяной ярости и отчаяния Ванюша Самохин, этот милый мальчик из интернета, на месте отрубит ей голову и даже глазом не моргнет. Благо, руку он себе на этом нехитром жутком деле уже основательно набил. Открыв Вуазен, Ада, как и была нагишом, принялась судорожно листать страницы. Говорить, что результат магической процедуры, даже если она и увенчается успехом, будет, мягко говоря, далек от ожиданий, она не рискнула. Хочет, чтобы она оживила умершего брата? Она это сделает. Только пусть потом не жалуется, что юрец вследствие этой магической реанимации превратился в зомби. И Ада вдруг поняла. Ну да, Агатка, которая сидела среди горящих свечей и таращилась на нее своими пуговичными глазками, так ее и спасала. Потому что результат возвращения юрца из мертвых всех очень удивит. «Ведьма, чего тянешь? Я знаю, что у вас ограниченный запас времени, чтобы оживить человека». Он ткнул острием лезвия, и Ада ощутила болезненный укол. О том, в кого превращались таким образом оживленные, интернет-деточка, кажется, не знал. «Мне нужна булавка», — заявила Ада. «Ну или хотя бы одна из ваших милых сабель. Ну, живо! Или хотите, чтобы он умер окончательно?» И она приступила к уже знакомой ей процедуре оживления. Несмотря на напряженную обстановку и тот факт, что если бы что-то не получилось, ее бы убили на месте, да даже в этом и ужас, если и получилось бы, Ада действовала четко, слаженно и понимая, что ведьмовская процедура хотя бы на карачках, хотя бы в окружении мальчишек-садиста, вооруженных саблями и не так давно намеревавшихся ее трахнуть и убить, и все еще собиравшихся это сделать, хотя бы в голом виде, среди свечей, доставляет ей удовольствие. Наконец, завершив обряд, Ада смолкла и в изнеможении замерла на полу. Интернет-деточка, хватая братана за руку, нетерпеливо заявил: «Ну, и почему пульса нет?» Наличие пульса у оживленного никто не обещал, как и того, что это будет прежний юрец. Нет, не будет. Превратится в упыря, охочего до мяса. А его тут, даже с учетом того, что мальчишки-садисты с разноцветными волосами, щуплые и тощие, предостаточно. Ада осторожно отодвинулась от распластавшегося на полу среди оплывающих свечей юрца. Ванюша же теребил брата. «Юрец, ну давай, что же ты? Ведьма тебя оживила! Давай, оживай!» А затем ринулся на Аду, сжимая в руке кривую саблю. «Ты обманула, ведьма, и если думаешь, что это тебя спасет, то жутко ошибаешься. Так, возьмите ее и подвесьте снова. Мы продолжим наш ритуал». Ада схватила одну из свечей. «Нет, просто так этим маленьким садистам с разноцветными волосами, которые хотят ее изнасиловать, а потом обезглавить, она не сдастся». А процедура оживления в самом деле не удалась. Но в этом юные хексенмейстеры сами виноваты. Видимо, прошло больше 7 минут с момента смерти юрца, и... Ванюша размахнулся рукой, в которой была зажата сабля, и Ада приготовилась швырнуть интернет-деточке прямо в милое, правда, сейчас искаженное яростью, столь обожаемое миллионами несовершеннолетних поклонниц, лицо, горящую свечу. А что, если устроить здесь пожар? Это же будет своего рода реверанс в сторону знаменитого романа, где тоже сгорела нехорошая квартира на Патриарших. Жаль, только у нее примуса нет, а также кошачьего хвоста и костюма в клеточку. Но интернет-деточка не только служебный роман не смотрел, но и «Мастера и Маргариту» не читал. Наверное, вообще после «Колобка» к книжкам не притрагивался, что, однако, не мешало ему убивать людей. Точнее, ведьм. Раздался протяжный вздох. И кто-то из юных садистов завороженно произнес: «Ванечка, он двигается! Он двигается!» Тот, немедленно потеряв интерес к Аде, бросился к своему старшему умершему брату, который в самом деле шевелил конечностями и дергался на полу среди свечей. Ада, на коленях подъехав по паркетному полу к Агатке, в одежде бы вряд ли так незаметно получилось, схватила кукленыша. «Вот ты снова и со мной, моя милая». «Вот это да!» — заявил кто-то в восторге. «Он умер, а ведьма его оживила. Может, нам не надо ее трахать и убивать, а себе оставить? Пусть наше желание выполняет». «Какой, однако, на редкость умный мальчик». Ада, погладив Агатку, мысленно ее поблагодарила. Другой из юных садистов боском отозвался: «Ну, трахнуть ее все равно ведь можно, так?» «Нет, и что их на этом так зациклило? Эти юные садисты с разноцветными волосами и привычкой убивать что, голые женщины никогда не видели?» «Не исключено, что нет». Интернет-деточка, упав на грудь братану, заплакал и, целуя его лицо, заверещал: «Юрец, ну ты и даешь! Умирать надумал! Нет, братан, так больше не делай. Умерший однажды второй раз уже не умирает». Ада осторожно отодвигалась от ожившего братана. С учетом того, что она пережила с бомжом, а потом со Стасиком, еще одной встречи с кровожадным зомби ей не требовалось. Пятясь на коленях по паркету в темный угол комнаты, где юнцы хотели трахнуть и обезглавить ее, Ада прихватила с собой не только Агатку, но его Азен и даже свой рюкзак. А вот куда эти юные пакостники дели ее одежду? Юрец внезапно резко сел, и интернет-деточка, вскочив на ноги, распорядился: «Принесите ему воды, ему нужно как можно больше жидкости». Раздался сиплый, не похожий на его прежний, голос братана. «Мясо. Я хочу мясо. Дайте мне мясо». Ну, начинается. Влетев в комнату, один из хексенмейстеров доложил: «Тут телевизионщики пожаловали, мы, кажется, начало съемок проспали, хотя по календарю вроде нет, но их главная баба настаивает, тебя видеть желает. Их этот, ну, который по телевидению главный, лично прислал, тот, который тебя за задницу щипал, ты их примешь, Ванечка?» Интернет-деточка, беря руку братана и целуя ее, восторженно заявил: «Гони всех телевизионщиков к чертовой бабушке, никаких съемок не будет. У меня брат из мертвых воскрес». «Ну да, братан-зомби». «Мясо, хочу мясо», — заявил юрец. И Ванюша несколько шокированно произнес: «Но мы же все тут веганы, братан, ты что, забыл?» «Ну ладно, если мясо хочешь, то пусть принесут. Тебе стейк или котлетки? Или пельмешек сварить?» Мальчик, похоже, еще не догадывался, что его воскресший братан предпочитал сырое. Еще не осознав перемену, которая наступила в поведении юрца, бывшего уже не его братаном, а зомби, Ванюша все восторгался воскрешением, окончательно забыв о прячущейся в темном углу комнаты Аде. «Хочу мясо», — просипел юрец, а хексенмейстер с пергидрольными волосами и синяком на пол лица, тот самый, которому Ада заехала по физиономии бутылкой и которому надлежало трахнуть ее на правах изувеченного ведьмой, первым спросил: «Юрец, тебе что заказывать? Баранину, говядину? Может, птицу?» И тут братан-зомби вдруг впился зубами ему в ногу. Блондинчик завопил, принявшись отбиваться, а братан-зомби, вырвав у него из икры приличный кусок мяса, окровавленным ртом прошамкал: «Хочу мяса!» И снова бросился на блондинчика. Тот завопил, схватил валявшуюся на полу кривую саблю, опустил ее на череп братана-зомби, и клинок, засев в голове зомби, расколол ту надвое. Что, однако, не помешало братану-зомби продолжить усердно и с урчанием грызть ногу блондинчика, приговаривая: «Мясо, хочу мясо!» «Ты что, урод? Это же Юрец!» — заорал в бешенстве Ванечка и ударил блондинчика саблей в грудь. «Ванечка, что ты делаешь?» — заухал кто-то, а братан-зомби, оторвавшись от ноги блондинчика, вдруг впился в бок другому юному садисту. «Мясо, хочу мясо!» Ада, привстав и наскоро запихнув в рюкзак Агатку и Вуазен, двинулась к смежной двери, которую заметила по пробивающейся из-под нее полоски света. Пока в зале, где юные садисты с разноцветными волосами хотели ее трахнуть и убить, царила паника, дикие вопли и урчания братана-зомби, голодавшего чью-то конечность, она, воспользовавшись сумятицей, решила удалиться. Оказавшись в комнате, забитой дорогущими кроссовками интернет-деточки, Ада ринулась к вешалке, на которой заметила, вероятно, уже впавшие в немилость штаны и балахоны Ванечки. Одежда висела на ней, как мешок, а сникерсы вообще были 47-го размера, но все лучше, чем разгуливать по Москве голой. Ведь, в отличие от булгаковской Маргариты, она, быть может, и станет свободной, но отнюдь не невидимой. Зачем же смущать жителей столицы, которых и так уже испортил квартирный вопрос, видом ню? Нахлобучив на голову бейсболку и прихватив рюкзак, Ада двинулась по лабиринту комнат нехорошей квартиры. Кажется, ей надо вот сюда. Открыв дверь и увидев за ней юнцов с разноцветными волосами, ожесточенно отбивающихся от братана-зомби с помощью подушек, Ада поняла: нет, ей не туда. И даже ощутила некоторую гордость за свой ведьмовской эксперимент. Она во второй раз воскресила покойника, и снова все прошло без сучка, без задоринки. Ну, если не считать того, что оживляемый превратился в упыря. Но, как известно, в случае побочных эффектов от принимаемого препарата следует обращаться за консультацией к своему лечащему врачу. Ну, или к Хекстенмейстеру. Ада приоткрыла другую дверь и увидела нескольких утянутых в черную кожу дамочек в стильных очках и с забранными в конский хвост волосами, о чем-то тихо между собой говоривших. Телевизионщики, которые пожаловали ни свет ни заря, дабы устроить съемки с интернет-деточкой. Впрочем, Ванюша был сейчас занят неотложными делами. Боролся с братаном-зомби, столь охочим до мяса. Вернее, телевизионщицы, потому что в нехорошей квартире до сих пор женщина была одна, она сама. Открыв третью дверь, Ада оказалась в холле и, с облегчением вздохнув, рысцой пробежала мимо помпезного во всю стену портрета в золоченой раме, изображавшего самого интернет-деточку со впалой голой грудкой в трениках и шлепанцах с белыми носочками, восседающего на умопомрачительном троне в мантии и короне Российской империи, лихо сдвинутой на затылок. Тут она и увидела распахнутую входную дверь. Видимо, кто-то из юных садистов предпочел спастись бегством из нехорошей квартиры, бросив своих дружков, хексенмейстеров, на произвол судьбы.